Безопасные вещи. 5,5 лет назад. Шелк нового платья Шалан был мягче всего, что она носила раньше. Он касался ее кожи, словно ласкающий бриз. Левый длинный манжет застегивался. Она уже была достаточно взрослой, чтобы прикрывать защищенную руку. Когда-то девочка мечтала о том, как будет носить дамское платье. Они с матерью... С матерью. В голове у Шалан сделалось пусто. Девушка перестала думать, как перестает гореть свеча, которую задули. Она откинулась на спинку кресла, подобрав под себя ноги, держа руки на коленях. В унылой столовой с каменными стенами кипела бурная деятельность. Особняк Давар готовили к приему гостей. Шалан не знала, каких именно. Ей было известно лишь то, что отец желал видеть столовую безупречной. В этом от нее не было никакого толка. Мимо поспешно скользнули две горничные. «Она видела?» – прошептала одна, обращаясь к другой, новенькой. «Бедняжка была в комнате, когда это случилось. За 5 месяцев не произнесла ни единого слова. Хозяин убил свою жену и ее любовника. Но не вздумай». Они продолжили разговаривать, но Шалан не слушала. Девочка держала руки на коленях. Ярко-синий цвет ее платья был единственным настоящим цветом в комнате. Она сидела на возвышении рядом со столом для почетных гостей. С полдюжины горничных в коричневом. С перчатками на защищенных руках драили пол и полировали мебель. Паршуны затащили еще несколько столов. Горничная распахнула окна, впустив свежий воздух, влажный после недавней великой бури. Шалан опять услышала, как прозвучало ее имя. Слуги, похоже, считали, что раз она не говорит, то и не слышит. Время от времени девушка спрашивала себя, не стала ли она невидимой. Может быть, она не настоящая? Вот было бы здорово. Дверь в зал распахнулась, и вошел Нан Хиларан. Высокий, мускулистый, с волевой челюстью. Ее старший брат был мужчиной. Остальные были детьми. Даже Тед Балат, который достиг возраста совершеннолетия. Хиларан окинул комнату взглядом. Возможно, искал отца, а потом подошел к Шалан. Под мышкой у него был маленький сверток. Горничные с готовностью расступались перед ним. «Шалан, привет!» Хиларан устроился перед ее креслом. «Надзираешь за работой?» Она была там, где была. Ее отцу не нравилось, когда дочь оказывалась там, где никто не мог за ней следить. Он тревожился. «Я тебе кое-что принес», — сообщил Хиларан, разворачивая сверток. «Заказал для тебя в Северной Хватке, и торговец буквально только что доставил». Он вытащил кожаную сумку. Шалан, поколебавшись, взяла ее. На лице Хиларана сияла улыбка до ушей. Трудно хмуриться в той же комнате, где он улыбался. Когда брат был рядом, она почти могла притворяться. Притворяться, что... Ее разум опустел. «Шалан!» — позвал Хиларан, подбадривая. Она расстегнула сумку. Внутри была пачка бумаги для рисования. Дорогой. И набор угольных карандашей. Шалан прижала укрытую тканью защищенную руку к губам. «Я скучал по твоим рисункам», – проговорил Хиларан. «По-моему, у тебя очень хорошо получается. Ты должна больше практиковаться». Она провела пальцами правой руки по бумаге. Потом выбрала карандаш. Начала рисовать. Столько времени прошло. «Шалан, мне нужно, чтобы ты вернулась», – мягко произнес Хиларан. Она сгорбилась над рисунком. Карандаш шуршал по бумаге. «Шалан». Никаких слов, только рисунок. «Следующие пару лет я буду часто надолго уезжать», – продолжил Хиларан. «Я хочу, чтобы ты присматривала за остальными вместо меня. Переживаю за Балата. Я подарил ему нового щенка Руби Гончи, а он не был добрым с малышом. Ты должна быть сильной. Ради них». Горничные с появлением Хиларана притихли. За ближайшим окном лениво шевелились извилистые лозы. Карандаш Шалан продолжил двигаться. Казалось, она не рисует, а изображение само появляется на странице. И бумага сочится углем. Точно кровью. Хиларан со вздохом поднялся. А потом увидел, что она рисует. Тела. лежащий лицом вниз на полу Оса. Он схватил лист и скомкал. Шалан, вздрогнув, отпрянула и стиснула карандаш в пальцах дрожащей руки. «Рисуй растения и животных. Безопасные вещи. Не пытайся вернуться в прошлое». По ее щекам потекли слезы. «Мы пока еще не можем отомстить», – негромко проговорил Хилоран. «Балат не может возглавить дом, а я должен уйти. Скоро все изменится». Дверь распахнулась. Отец был крупным человеком и наперекор моде носил бороду. Его веденский наряд также не соответствовал современным фасонам. Светлор Давар носил похожую на юбку шелковую лату и тугую рубашку, поверх которой надевал мантию. Без меха норки, какой могли бы носить его деды, но в целом очень-очень традиционно. Он возвышался над Хилораном. Отец был выше всех поместья. За ним вошли паршуны, неся свертки с едой для кухонь. У всех троих была кожа с мраморными разводами. У двоих красное на черном, у одного красное на белом. Отец любил паршунов. Они не огрызались. «Хилоран, мне сообщили, что ты велел конюхам приготовить одну из моих карет. Я не допущу, чтобы ты опять где-то шлялся!» «В мире есть и более важные вещи», — ответил Хилоран. «Даже более важные, чем ты и твои преступления!» «Не смей так со мной говорить!» Прорычал Светлор Давар, шагая вперед и тыкая Хилорана пальцем. «Я твой отец!» Слуги поспешно бросились в угол, стараясь не попадаться у него на пути. Шалан прижала сумку к груди и вжалась в кресло. «Ты убийца», — спокойно сказал Хилоран. Отец замер на месте, и под бородой его щеки побагровели. Потом он снова двинулся вперед. «Да как ты смеешь? Думаешь, я не могу отправить тебя в тюрьму? Решил, что раз ты мой наследник, то я...» Что-то возникло в руке Хилорана. Полоса тумана, которая сгустила серебряную сталь. Клинок футов 6 длиной. Изогнутый и широкий, с обухом в виде языков пламени или, быть может, волн в воде. Эфес украшал самосвет. Когда свет отражался от металла, выступы на гарде как будто двигались. Хилоран был осколочником. «Буря-отец! Как? С каких пор?» Отец умолк и резко остановился. Хилоран спрыгнул с невысокого помоста и направил осколочный клинок на отца. Острие коснулось груди Светлорда Давара. Тот поднял руки, обратив ладони к сыну. «И мерзкая напасть, что обрушилась на этот дом!» Почти прорычал Хилоран. «Мне следовало бы проткнуть тебя. Такой поступок был бы благодеянием!» «Хилоран!» Отец утратил весь свой пыл, а его лицо сделалось совершенно белым. «Тебе только кажется, что ты все знаешь. Твоя мать! Я не стану слушать твое вранье!» Выкрикнул Хилоран и повернул запястье так, что меч в его руке крутанулся. Но лезвие по-прежнему упиралось в грудь отца. «Так легко!» «Нет», – прошептала Шалан. Хилоран склонил голову на бок, потом повернулся. Меч не дрогнул. «Нет», – сказала Шалан. «Пожалуйста». «И вот теперь ты заговорила?» – изумился Хилоран. «Чтобы защитить его?» Смех брата был похож на неистовый лай. Он резким движением убрал меч от груди отца. Тот по-прежнему бледный опустился на один из стульев. «Как? Это же осколочный клинок. Откуда?» Светлорд Давар вдруг поднял глаза. «Но нет, это другое. Твои новые друзья. Они доверили тебе такое богатство. Нам предстоит важное дело», — отрезал Хилоран. Он повернулся и сосредоточился на Шалан. Положил руку ей на плечо ласковым жестом и продолжил чуть тише. «Сестра, когда-нибудь я тебе все расскажу. Хорошо, что я услышал твой голос, прежде чем уехать». «Не уезжай», — попросила она. Слова казались ватой, набившей в рот. Прошло много месяцев с тех пор, как она в последний раз говорила. «Я должен. Пожалуйста, нарисуй для меня что-нибудь. Невероятные вещи. Счастливые дни. Ты сможешь?» Она кивнула. «Прощай, отец». Бросил Хилоран и, повернувшись решительным шагом, направился прочь из комнаты. «Постарайся не испортить слишком многое, пока я буду отсутствовать. Я ведь время от времени стану возвращаться, чтобы проверить, как идут дела». Он ушел, а его слова все еще звучали эхом в коридоре. Светлорд Давар вскочил и взревел. Несколько горничных, что еще оставались в столовой, выбежали через боковую дверь в сад. Шалан сильнее съеживалась в кресле, придя в ужас при виде того, как ее отец схватил стул и ударил им о стену. Он пинком опрокинул маленький обеденный стол, потом принялся ломать стулья один за другим о пол, повторяющимися жестокими ударами, и повернулся к ней, тяжело дыша. Шалан схлипнула от его гнева, от того, что в его глазах не было ничего человеческого. Когда они сосредоточились на ней, жизнь в них вернулась. Отец уронил сломанный стул и, повернувшись к ней спиной, словно от стыда, сбежал из комнаты.